во сне меня не обманешь. На юру загорятся листья, за горой загорится море. По дороге промчатся рысью незнакомый сани двое. И моей никогда не будешь. Не ты мой.